Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате. Гранд Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 7, которая называется «Индра наносит оскорбление Брихаспати», текст 25. Действие в поддержку дайтев. Перевод, перевод стиха. «О полубоги, идите к Вишварупе, сыну Твашты, и примите его своим гуру. Это чистый сердцем и очень могущественный браман-подвижник. Почитайте его, и он, довольный вами, исполнит все ваши желания. Только не ропщите на него за его благосклонность к демонам». «О полубоги, идите к Вишварупе, сыну Твашты, и примите его, как своего гуру. Это чистый сердцем и очень могущественный браман-подвижник. Почитайте его, и он, довольный вами, исполнит все ваши желания. Только не ропщите на него за его благосклонность к демонам». Комментарии в божественной милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупады. Господь Брама посоветовал полубогам принять своим духовным наставником сына Твашты, хотя тот всегда был благосклонен к асурам. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурум меритам йена тайсмай киртанам правитартам хадагурам маханамам вишну патакришнам кристая патаришам ати бхакти данта свамам тимминам астасам свати дэв гуруани прачаранам вишешаням прачаддешдарине чалам прагумням хаяти гирин яркин прантам ахамманди Берет косолку, открывает косолку, достает штучку, ложит штучку, закрывает косолку, ложит косолку на сиденье. Итак, полубоги обратились к Брахме за советом. Очень интересные личности в материальном мире или поведение личностей в материальном мире. Говорится, что люди склонны предаваться авторитетам, и в частности и Богу тоже так же, когда у них какие-то проблемы. Это называется пхая, предание в невежестве. Пхая означает страх, страх потерь, страх каких-то наказаний, страх лишений, страх непонимания. Все это разновидности страхов. Поэтому говорится, не страшись ничего. То есть означает, что страх распространяется на разные виды деятельности, на разные формы взаимоотношений, на разные объекты и на разные ощущения. Поскольку сам страх – это чувство страха, то есть ощущение. И когда человек из этих ощущений страха, пхаям, пхая означает страх, а пхаям означает разновидности страхов. Существует очень много разных страхов. Иногда человек, мы видим, в какой-то ситуации он очень решителен, смел, а в какой-то ситуации он испытывает страх. Где же его смелость? Как история, в Хитопадеше есть история, как, если вы помните, я рассказывал ее уже, когда человек, один воин, он все время задавался вопросом, почему браманов считают бесстрашными. На самом деле кшатрии бесстрашные, браманы такие достаточно уклончивые личности, они всегда как бы хотят избежать какого-то конфликта, всегда как-то все урегулировать хотят, любыми способами порой. И кшатрии, они видели это и думали, что такое, что за личности, ну, надо, так сказать, более решительно поступать. Кшатрии такие личности. И они считают, что как бы кшатрийская природа – это более решительная, более смелая такая природа. А браманы более мягкосердечные, более такие округляющие любую ситуацию, уравновешивающие любую ситуацию. И по мнению кшатриев, это результат отсутствия храбрости. По мнению кшатриев. Кшатрии никогда не считают браманов храбрыми личностями. Даже здесь. Сейчас мы точно так же сбиты с толку. Еще в большем смысле. Мы даже не понимаем положение брамана. Не то, что там мы думаем, там он смелый или храбрый. И существуют разновидности смелости и храбрости. Храбрость в гуне невежества, храбрость в гуне страсти и храбрость в гуне благости. И когда проявляется храбрость в гуне благости, она никогда не будет проявляться в гуне страсти и в невежестве. Никогда. Потому что это храбрость в гуне благости. Итак, браманы, их храбрость в гуне благости. У кшатриев храбрость в гуне страсти. У вайш и у шудр в гуне невежества. В гуне невежества. Потому что и то, и другое, у вайш и у шудр, не связано с защитой религиозных принципов. Вайши защищают свое имущество и храбрые, а шудры защищают свою жизнь храбрые. Но только кшатрии и браманы, кшатрии защищают религиозные принципы, а браманы что? Что защищают? Что защищает браман? Религию? Ну, это кшатрии защищают религию. Что защищают браманы? Чистоту. Чистоту религии. Браманы защищают чистоту религии. Они никогда не защищают просто религию. Они защищают чистую религию. Итак, брамана ничего не боится, когда речь идет об осквернении религиозной системы. Кшатрия не очень хорошо разбирается. Чистая, грязная, лишь бы религия была. Вайша ему вообще плевать. Где больше, так сказать, ему дают возможность развернуться, та и лучшая религия. А шудра, где его удовлетворяют каким-то образом. Удовлетворяют его чувства. То есть, зрелище и хлеба. Зрелище и хлеба. Всегда народ требует зрелищ и хлеба. И для этого он готов работать. Для чего? Чтобы покупать билеты или отдавать свои деньги на зрелище и на еду. Вот эти фестивали и фудфулайфы. Это все направлено на такую категорию живых существ, которые находятся... Шудра означает низший в переводе. Дословный перевод шудра означает низший. Но низший не в плане, там, может быть, каких-то определенных качеств материальных. Нет, в плане своего сознания. Как Кришна приводит пример в Бхагавад-гите, как огонь, покрытый дымом. То есть огонь – это чистое сознание. Но есть дым, который покрывает это чистое сознание. Или как он говорит, как зародыш, скрытый в чреве. Есть проявленный, рожденный, и есть скрытый в чреве. Итак, проявленный называется двиджа, рожденный. А непроявленные, их называют всевозможными другими формулировками. Непроявленные. На стадии проявления, в стадии проявления и в начале стадии проявления. Так и варны. Это соответствует покрытости сознания. Поэтому говорится, что все варны соответствуют глубине веры в верховную личность Бога. То есть в глубине осознания личностного аспекта Бога. Личностного. И Бхагаватам это подчеркивает. Поэтому самыми продвинутыми браманами являются браманы-вайшнавы. И здесь говорится, что этот Вишварупа был випрой. Випра – это совершающий жертвоприношение. Такие личности должны быть очень чистыми. Очень чистыми. Их тонкое тело должно быть чистым. И грубое тело должно быть чистым. Если мы говорим, у вайшнава нет тонкого тела, то есть вайшнав очищается от тонкого тела, то у випры очень чистое тонкое тело. Оно существует, но оно чистое. То есть это означает в гуне благости. В каком смысле в гуне благости? В устойчивой гуне благости. Поэтому такие личности в устойчивой гуне благости очень склонны к состраданию. Склонны к состраданию. И это сострадание имеет примесь материальных чувств. Вот почему говорится, что на Сатья-Локе, все жители Сатья-Локи, они почти чисты. Что на Сатья-Локе люди, все живые существа находятся почти в шутха-сатве. Чуть-чуть есть примесь материальной гуны благости. И эта материальная гуна благости дает им ощущение сострадания. Сострадание к другим живым существам. Поэтому они, как правило, зачастую в Бхагаватам это описывается, приходят как мессии. Как мессии. Сатья-Локи – это материальное бытие. Итак, випра – это означает совершающий жертвоприношение. Человек, не преследующий никакой корысти, только благо. Преследующий только благо для живых существ. И благом он считает мукти. Благо для них – мукти. Дхарма, артха, кама и мокша, или мукти. Какое, значит, благо? Имперсональное. И поэтому говорится, что они также чисты сердцем. Они относятся к категории трансценденталистов. Единственное, в чем проблема этих трансценденталистов, что они не знают о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Но они знают, полностью осознают, что они являются душами. И поэтому из сострадания к другим живым существам они также пытаются освободить тех, кто представляет противоположную сторону во Вселенной. То есть нарушителем является равновесие. И нарушителем равновесия являются те личности, которые хотят склониться в ту или иную сторону. Также они пытаются их освободить. Эти две стороны они пытаются освободить, и ту сторону, которая пытается нарушить это равновесие. То есть выступает против зла, допустим, это благостные какие-то личности, в частности полубоги, они всегда против демонов, они не понимают равновесия. А поскольку Вишварупа был трансценденталистом, он осознавал равновесие. Он осознавал равновесие. Вот почему говорится, он испытывал благосклонность также не только к полубогам, но и к кому? К демонам. Это понимание этого равновесия, что если не будет демонов, полубоги не будут продвигаться. А если не будут полубогов, не будут также продвигаться кто? Демоны. И поскольку чистое сердце, оно воспринимает, это называется тхира, уравновешенный. То есть он понимает, что одна дисциплина всегда побуждает другую действовать. И та, действуя, побуждает автоматически, побуждает действовать другую. Как иногда говорят в криминальном мире, что чем больше охранной системы создается новой, тем больше это побуждает преступников развиваться. А чем больше развиваются преступники, тем они тут же одновременно побуждают этих людей и новые аспекты, так сказать, защиты искать. И таким образом они друг друга побуждают к определенному прогрессу. И зная об этом, те личности, которые находятся в устойчивой гуне благости, они, говорится, равно относятся к полубогам и к демонам. Равно относятся к полубогам и демонам. Почему? Понимая, что одни не будут прогрессировать без других. Поэтому Вишварупа, несомненно, совершая жертвоприношение, подливал несколько ложек за полубогов и несколько ложек за демонов. И поэтому Брахма, поскольку Брахма также является очень возвышенной личностью, он Веда-Гарбхи, он также в равновесии находится. Поэтому, говорится, Брахма относится к демонам и к полубогам, одним как к своим детям, другим как к своим внукам, правнукам и так далее. Поскольку он является отцом, хотя он вторичный отец, но он также является отцом творения. И все эти живые существа каким-то образом, несомненно, они родственники кого? Брахмы. Брахма, он дедушка всех. Он дедушка или он отец, или он только не брат. Он отец, отец небесный, небесным отцом. Не отец, который там, в царстве находится, Божьем. Есть Бог, а есть Отец Небесный, и Отцом Небесным является Брахма. Поэтому говорится, что Отче наш, сущий на небесах. Небесами называют райские планетарные системы, которые называются сварги. И сварга или сварок – это Брахма. Брахма. Сварга-локи. И когда они говорят «Отче наш, сущий на небесах», да будет на небесах так, как на земле, как и на небе, это означает, они привлекаются райскими вещами, райскими планетами. Это называются пхукты. И все их освобождение не называется мукты, мукти, а называется пхукти. Желание получить рождение на высших планетах. И эти высшие планеты принимаются ложно за Царство Божье. За Царство Божье. И в этой связи Кришна говорит Арджуне в Бхагавадгите, что иные неразумные думают, что нет ничего превыше этого. Поэтому люди в соответствии со своим сознанием, восприятием и чистотой сердца или определенной удачливостью воспринимают ту или иную систему. Поэтому, говорится, есть раджастика, религия в категории раджастики, поклонение Брахме. Есть религии в тамасике, поклонение Господу Шиве. И есть поклонение, которое называется сатвика, это поклонение Вишну. Поклонение Вишну. Так, где Вишну Пураны, Брахма Пураны и Шива Пураны или Рудра Пураны. Три раздела Пуран только существует. И в каждой по 6 Пуран. И всего их 18. И они разделены на эти три шестерки. Вишну Пураны, Брахма Пураны и Рудра или Шива Пураны. И есть Упа-Пураны. Упа-Пураны – это поясняющие все это. Что, почему, какая религия к кому относится? К Шиве, к Брахме или к Вишну? Какая религиозная система, какая практика относится к Шиве? Всевозможные. Теософия, оккультизм, магия, черное-белое, шаманизм, тотемное, тантра и так далее. Все это Шива. Все это Шива. Более того, йога, преследующая только мистическое совершенство, йога как гимнастика, йога как способность развития психического равновесия и так далее, все эти виды йоги, которые преследуют мистические цели, также относятся к кому? К Шиве. Все это означало Шива, создатель несравненной йоги, говорится. Все, что относится к Брахме, это относится к пхуктам. Все поклонение, которое предназначено для того, чтобы вознестись на высшие планетарные системы, но какие высшие планетарные системы? Шива-лока или Махеша-дхама, она говорится промежуточная, Махеша-дхама. Но Махеша-дхама предназначена для имперсоналистов, для трансценденталистов, которые достигли мукти. И в частности, в Бхагаватам описывается, что Махеша-дхама предназначена для буддистов и шанкариев. Для буддистов и шанкариев. Три дхамы есть. Нараяна-дхама или Вриндавана-дхама, так называемый. Нараяна-дхама. И есть Дурга-дхама. И между Дургой-дхамой и Нараяной-дхамой описывается Махеша-дхама. Махишвара. Кто Махишвара? Махадева, Шива. Шива. И туда попадают все Шанкарачари, Шанкаравады. Шанкара означает Шива. Шри Шанкар, Рави Шанкар, Махариши Айрабинда и все эти махаришевцы, и все это Махешадхама. Все это относится к департаменту Господа Шивы. И Шива – повелитель гуны невежества. И Шива является величайшим из вайшнавов. Но они в Шиве вайшнава что? Не способны даже разглядеть все его последователи. Поэтому они не относятся к Рудра Сампрадая или Шива Сампрадая. Они просто становятся последователями других разных апа-сампрадай. Поэтому Бхактивинода Тхакур описывает этот труд, который называется апа-сампрадай. И он описывает все апа-сампрадай и их ответвления, которые уже называются секты. Одни называются апа-сампрадай, а другие называются секты. Апа-сампрадай – это значит, вы непосредственно были в сампрадай, но неправильно поняли апа, отклонились. А секта, это вы, значит, уже на этом отклонении создали еще какое-то отклонение. Это уже секта. Это называется секта. Таково понимание вед. Сект, апа-сампрадай и сампрадай. Итак, Вишварупа, необычайное живое существо, необычное живое существо, он покровительствует демонам. Таким образом, он также является имперсоналистом. Он является имперсоналистом и покровительствует демонам не просто так. Любое покровительство демонам проистекает из аспекта Санкаршаны. Санкаршаны. И любое покровительство Санкаршаны происходит из Мула Санкаршаны. Мула Санкаршана, Нарайны. Мула Санкаршана – это Баларам. Поэтому Баларама, он покровительствовал кому? Дурьядхане. Дурьядана был любимцем его, Дурьёдана. Если Арджуна, Накула, Сахадева, Бхима и Юдхиштхира были любимцами Кришны, то у Баларамы были любимцы другие. У Баларамы был любимец кто? Дурьядхана. Он очень любил Дурьядхану и заботился о нем. И когда Бхима убил Дурьядхану, то первый, кто разгневался на Бхиму и хотел его уничтожить и вступить с ним в сражение, естественно, Бхима бы ничего не смог сделать, это был Баларама. И Баларама успокоил только сам Кришна. Он сказал: не ладно, не трогай, это мои друзья, не трогай их. Хотя Баларама, несомненно, знал, но Баларама так себя повел. Это, говорится, трансцендентальные игры. Игры, то есть, это выглядит как очень очевидно серьезный фактор, но внутренний это не выглядит. Почему? Потому что Баларама очень хорошо осознает, не будь Дурьядханы, не будь этого Дритараштры и всех этих личностей, разве могли бы они достигнуть такой преданности, эти пандавы? Поэтому Баларама также соотносится к трансценденталистам. И он также трансцендентально воспринимает все это. Он также является великим вайшнавом. Он Шри Гуру. Он Шри Гуру. Он изначальный духовный учитель, Шри Гуру. И он получает это посвящение от самого своего брата трансцендентального Кришны. Он знает о Кришне, все. Он самый близкий его родственник. Первая экспансия, первая полная экспансия Кришны. Он практически почти Кришна. Почти Кришна. Итак, как этот баланс воспринимается разной категории живых существ на высшем этапе и на низшем этапе. На высшем этапе это воспринимается как божественный баланс, а на низших этапах это воспринимается как что? Как противоречие, которое должно быть убрано. Противоречие. Какое противоречие должно быть убрано? Какое-то одно из двух. Как вот говорят, выбрать... меньшее зло или выбрать большее зло? Какое зло выбрать? Но и полубоги, и демоны, они являются вот этим двойственным аспектом. Двойственным аспектом, который друг друга балансирует. Поэтому говорится, что прогресс рождает борьба противоположностей. Если не будет противоположности, не будет прогресса. Никакого абсолютно. Поэтому, говорится, те личности, которые осознают этот аспект, являются трансценденталистами. Они благосклонны к праведникам и точно так же благосклонны к кому? К демонам, то есть к грешникам, демоничным. Поэтому Кришна сам говорит, что я равно отношусь, равно, это уравновешенное они в моем представлении, я равно отношусь к демонам и полубогам. Единственное, к кому я не отношусь так же, как к демонам и полубогам, только к своим преданным. Только своим преданным. И поэтому полубоги, они преданные. Они преданные определенного уровня. А почему же тогда возникает это противоречие? Почему Кришна говорит, я равно отношусь к полубогам и к демонам? И с другой стороны он говорит, но к преданным я отношусь неравно. Я отношусь к ним как более дорогим для себя. Более дорогим. И Прабхупада говорит о том, что существуют разновидности преданности. И Кришна говорит о преданности, которая его привлекает. Это чистая преданность. Поэтому среди полубогов есть чистые преданные. И поскольку на стороне полубогов чистые преданные, поэтому Кришна на чьей стороне? Полубогов. Только по этой причине Кришна принимает иногда сторону полубогов. Не иногда, а зачастую. Только по одной причине. До тех пор, пока среди них есть хотя бы один чистый преданный. Если бы там не было чистого преданного, Кришна бы не принял их сторону. Кришна бы остался нейтральным. Как вы думаете, почему на Курукшетре Кришна был колесничем Арджуны и стоял на стороне пандавов? Только по одной причине. Потому что там были его преданные. Если бы там не было чистых преданных, Кришна бы не встал на ту сторону. Потому что и те, и другие преследуют одни и те же цели. Они привлекаются только одним – чувственными наслаждениями. И полубоги, и демоны. Они привлекаются чувственными наслаждениями. Это является их мотивацией и стимуляцией в их деятельности. Чувственные наслаждения. И те, и другие хотят почувствовать себя кем? Богом. И те, и другие хотят почувствовать себя Богом. И поэтому и те, и другие забывают о Боге. Мы видим. И совершают, наносят оскорбление. Кому? Преданным. И демоны наносят оскорбление преданным. И полубоги также наносят оскорбление демонам. Ой, этим преданным. Да, полубоги. Итак, Вишварупа, чтобы я к чему это рассказываю, чтобы было понятно, почему Вишварупа подливал. Иногда мы слышим лекции, говорится, что Вишварупа, он был родственником демонов, да, этих, там по матери у него была родословная. Но не это было целью. Он не считал себя телом. Вишварупа был очень продвинутый. Он понимал и осознавал, что все эти телесные обозначения не являются истинными представлениями живого существа. Мать, там родственники. Говорится, он воспринимал все это как баланс. Как баланс, который побуждает к действию, побуждает к прогрессу и тех, и других. Поэтому, говорится, он сострадал полубогам и также сострадал к демонам. Полубоги выказывали ему почтение, как бы принимали его, гуру, демоны нет. Но он также все равно о них беспокоился. Поэтому, говорится, он несколько ложек для полубогов, и все-таки одну ложку или пару ложек, чуть меньше, он все равно подливал за асуров. Все равно. В большей степени, конечно, он подливал полубогам, но также он подливал и асурам. Подливал асурам. Итак, этот баланс очень важный к осознанию. Мы тоже так же думаем, почему же вот гуру любит только тех, кого мы, так сказать, не любим. Почему? Потому что это баланс. Многие здесь негодяи побуждают других прогрессировать. А те, кто прогрессирует, вызывают зависть у тех, кто негодяи. И те тоже вынуждены каким-то образом действовать. Итак, те и другие друг друга побуждают. Иногда преданные не понимают. Вот, в ИСККОН там творится такая ерунда, что ж такое, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Но все это баланс называется. Баланс. Баланс природы. Баланс природы. Все должно быть сбалансировано. Поэтому Кришна говорит, иногда гуна благости начинает главенствовать, иногда гуна страсти, иногда гуна невежества. Так и идет эта вечная борьба за преобладание. За преобладание. Почему идет борьба за преобладание? Потому что все хотят наслаждаться гунами материальной природы. Вот почему говорится в Бхагаватам, что когда живое существо хочет наслаждаться сразу тремя гунами, сразу, одновременно, оно получает человеческое тело. Как только оно такой целью или желанием начинает интересоваться, как же наслаждаться всеми тремя одновременно? Оно получает человеческое тело. Поэтому, говорится, получить человеческое тело очень сложно. Потому что нужно заинтересоваться сразу всеми тремя аспектами, проявляющимися в материальной природе. Это очень сложно. Очень сложно. Как люди не могут осознать Брахман, Параматму и Бхагаван. Всего три аспекта. Но посмотрите, как сложно их осознать. Как сложно привлечься всем этим. Вот точно так же очень сложно разглядеть, привлечься этими тремя гунами материальной природы. Поскольку они комбинируются, конфигурируются, человек сбит с толку, он не может понять, где невежество, где благость, ничего не поможет понять. Так же, как мы говорили, имперсональное освобождение – это Шанкара, это Шива. Брахма, говорится, он получает освобождение в первой Пуруша-аватаре, Махавишну. Это означает Нараяна-Локи. Он параматма, преследующий параматма. И те, кто поклоняются Вишну, это Бхагавану. Они поклоняются Бхагавану. Так они способны осознать высший аспект проявления. Это Галока Вриндавана. Галока Вриндавана. Или Вриндавана Дхама. И поэтому существует этих три вида освобождения. Имперсональное, локализованное. Это вот на Нараяна Локе. И в Дхаме. В Дхамах. И Дхама – это Галока Вриндавана. Галока, которая состоит из нескольких аспектов. Там Дварака, Майпур, Джаганатхапури проявлены. И вот это все. И сам Вриндаван. Они проявлены там. Поэтому, говорится, нет различия между ними. Господь Чайтанья на Галоке Вриндавана ведет вечный киртан, говорится. Он сам его ведет. Экстазный киртан, и там все живые существа в экстазе находятся. Это Махабхава, его Махабхава распространяется на всех живых существ. абсолютно на всех живых существ. Но это очень сложные вещи для понимания, потому что наш ум воспринимает только очевидное. Очевидное, поскольку он возбуждает чувства, чувства передают эту информацию. Итак, Брахма посоветовал им не обращать внимания на то, что он благосклонен к демонам. Таким образом, Брахма призвал полубогов не проявлять сентиментализм. Говорится, сам Брахма, его тело даже, состоит из чистого разума. Из чистого разума, это означает разум, лишенный гуны страсти и гуны невежества. Чистый разум. Чистый разум проявлен как чистая гуна благости. Чистая гуна благости, то есть в знании. Поэтому говорится «Веда Гарбхи». И он говорит, не надо на него злиться будет, или не надо, так сказать, испытывать какие-то негативные чувства, если вы увидите, что он проявляет благосклонность к демонам. Итак, Брахма призывает полубогов отказаться от умственной концепции. В шастрах ум на санскрите, такой нечистый ум называют, то есть ум, не находящийся под руководством разума, а разум может управлять умом только тогда, когда он очистился. Разум. Очищение разума, не только очищение ума, очищение разума нужно. Поэтому говорится, разум нужно тренировать, чтобы он стал чистым, чтобы он, разум способен был различать гуны, чтобы разум был способен различать время, деятельность и так далее. Разум способен был различать ложное эго, где сознание души, где сверхдуша. Итак, это различение. Пока человек не может различать, его ум будет сбит с толку. Он будет одно принимать за другое. Точно так же, как Прабхупада описывает Декарта, Рене Декарт, который вычислял, и он сделал эту концепцию, провозгласил эту концепцию как аксиому. Как аксиому. Что же он провозгласил? Что пока я, раз я мыслю, я существую. Но мышление присуще чему? Уму. И он думал, что мышление такое, раз я мыслю, значит я существую. Он думал, что это четкое доказательство существования души. И он мышление поставил тождественным сознанию. Мышление и сознание – это разные вещи. Это абсолютно разные аспекты. Мышление и сознание. И Прабхупада объясняет на основе шабды. Веды говорят о том, что сознание – это огонь. Огонь дает свет. Свет пронизывает всю тьму. Точно так же, как свет души пронизывает сознанием все тело. Поэтому мы ощущаем это тело. Я сейчас вот пью себя по руке и ощущаю. Почему? Потому что душа пронизывает всю эту тьму, то есть материю. Чем? Сознанием. Поэтому я всегда осознаю, что говорят о моем теле. Я вижу, осознаю, что я вижу свое тело. Я чувствую свое тело. Я обоняю свое тело. Осязаю. И могу даже на вкус попробовать свое тело. Почему это происходит? Потому что сознание пронизывает это тело. Сознание. Итак, огонь является душой, а свет – сознанием. И туда, докуда распространяется этот свет, туда и распространяется наше сознание. И Прабхупада приводит следующий пример из Шримад Бхагаватам, из ведических произведений, только из ведических, что дым – это Бхагавадгита. Кришна объясняет об этом, как огонь, дым, дымом скрыт. Дым – это когда огонь нечист, появляется дым. Когда огонь нечист. И Нарада Муни объясняет это, что значит нечистый огонь. И он говорит, сырые, сухие дрова, влажные и так далее. И сухие. Когда дрова сухие, говорится, огонь становится чистым, дыма почти нет. Когда дрова влажные и так далее. И поэтому у разных пород деревьев разный водный баланс. У разных пород деревьев разный водный баланс, который выражен в соке. Этот сок, сублимируясь, превращается в смолы. И смолы что делают? Коптят. Смолы коптят. Поэтому разные разновидности породы деревьев дают разный дым. Разный дым. Поэтому мы знаем, да, что какие деревья лучше там применять в огненных жертвоприношениях, как их сушить надо специально и так далее. И Нарада дальше приводит пример. От объема также дерева зависит количество огня, то есть объем огня. Объем полена — больше огня. Меньше полена — меньше огня. Он говорит, итак, объем зависит. Это разновидности душ. Одни относятся к пограничной энергии, другие не к пограничной энергии и так далее. И порода. Это означает количество воды, которая превращена в смолы или в определенные эти все соки. Итак, вода превращается в соки древесные, а древесные соки превращаются в смолы. И говорится, древесный сок, тот, кто пьет вообще древесный сок, сосет это все, он принимает грех убийства Вишварупы. Потому что его убил Индра. И Индра разделил свой грех между четырьмя субстанциями. Говорится, он целый год терпел реакции. Но когда это стало невыносимо, терпеть эти реакции за убийство Вишварупы, за то, что он был благосклонен к демонам, Индра не понимал, Индра не трансценденталист, не понимал положения Вишварупы, этого чистого брамана, сердцем говорится, его благосклонности к демонам, и он убил его. Точно так же мы можем не понимать, почему какой-то браман дружит с какими-то не очень хорошими людьми, как-то их, о них заботится или что-то такое. Потому что он понимает это уравновесие. Как говорится, каждый святой имел прошлое, и каждый преступник имеет будущее. Это брахманическая философия, это брахманическое понимание. Но когда люди привязаны, горды становятся своим каким-то брахманическим положением или своей хорошестью, они брезгливо относятся к тем, кто ниже их. Такие они оскорбительно относятся, они хотят их уничтожить, хотят убрать с дороги и так далее. Поэтому браманы благосклонны даже к таким личностям, поскольку они побуждают одних и других к прогрессу. Побуждают, заботятся и о тех, и о других. И Индра убил Вишварупу. И целый год после того, как он понял, что он натворил, Индра всегда сначала творит, потом он раскаивается, очень сильно раскаивается. Он быстро приходит в ум. Сначала его охватывает вожделение, то есть вот эта гуна страсти покрывает его гуну благости. Он в гнев впадает. Из-за этого гнева он совершает глупые поступки какие-то. Как вот говорят, все, что делает человек в таком состоянии, что говорит бред, все, что он делает, безумие, к чему это приводит, всегда к каким-то проблемам, сокращает свою жизнь. И здесь говорится, тот, кто не оказывает почтения браманам, сокращает свою жизнь. Почему он не выражает почтения? Гордость, признаки гуны страсти, эта гордость возникает из-за определенной гуны страсти, вожделения. Человек прекращает выказывать почтение, он гордым становится. Вот почему говорится, всегда стремясь выказать почтение другим и не желая почтения себе. Итак, брамана не желает почтения себе, но все должны оказывать почтение браману. Почему? Иначе они сокращают свою жизнь, потому что браман представляет брахман, Кришну. Кришна тоже не нуждается в почтении. Кто нуждается в выражении почтения? Само живое существо. Если оно непочтительно, то так уже устроено автоматически. Как мы, если суем пальцы в розетку, тот бьет током. Точно так же и живое существо, не понимая, как правильно действовать, оно не выказывает почтения. И тем самым оно подвергает свою жизнь опасности. То есть это неправильное настроение, гордость. Но мы с вами говорили, гордость и привязанность уничтожает живое существо. Делает, и как в шастрах говорится, уничтожает его удачливый жребий. Поэтому Санджая говорит, там, где Кришна и Арджуна, там всегда удача, процветание, благосостояние, все, что хотите. Потому что там всегда все будет. Потому что там есть преданность, Лакшми, Нараяне. Поэтому говорится, это новонастроение, Лакшми, Нараяне. Что если человек хочет, чтобы удача у него была. И здесь вот мы, когда позавчера читали этот стих, что все цари, они должны выказывать почтение, иначе от них отвернется богиня удачи. Богиня удачи. И Бога в этом мире представляют кто? Браманы. Браманы. Бога представляют браманы трех категорий. Браманы-имперсоналисты, трансценденталисты, имперсоналисты. И самое низшее проявление карма-канда, самое высшее проявление это гьяна-канда. Это браманы. Браманы-имперсоналисты или браманы-карми. Браманы-йоги. Мистики всевозможные там и так далее. Браманы-йоги. И браманы-персоналисты, это браманы-вайшнавы. Они представляют Бога на земле. Вот почему им выказывают почтение. Что когда живое существо начинает почтительно относиться к представителям Бога, это значит, оно протаптывает себе дорогу к удаче. Если оно прекращает почтительно относиться к представителям Бога, то оно протаптывает себе дорогу в темнейшие районы. В темнейшие районы Вселенной. Эти темнейшие районы Вселенной внизу Вселенной находятся. Адага называется. Туда очень сложно проникает свет. Адага поэтому называют. Ниши. Опять же, шудрам. Ниши и адага, ниши называется. Итак, Вишварупа, вернее, Индра за убийство Вишварупы, за то, что он подливал эти ложки в огонь, разделил после года мучений, разделил этот грех между четырьмя субстанциями, так, наверное, назовем. Первое, это он отдал часть греха деревьям за убийство брахмана. И деревья согласились принять часть греха, только если он даст какое-то благословение. И тогда деревья получили благословение, что если будут им отсекать ветки, то деревья не будут погибать. Не будут погибать. Даже если ствол будет уничтожать, пока не уничтожен корень, дерево будет все равно живым. До этого, до благословления Индры, если даже ветку сломали на дереве, дерево погибало. Итак, но реакция за убийство брахмана пришла в виде сока древесного. Это значит смолы вот эти все, древесный сок и так далее. Поэтому в Бхагаватам говорится, людям строго-настрого запрещено пить сок деревьев. Строго-настрого. И там всякие березовым соком поило меня, так сказать. Вот поэтому и такие веселые товарищи у нас все. Это сок деревьев. Следующая земля, говорится, она приняла 1/4 греха. И в результате этого, говорится, земля стала трещины или всякие возможные вещи стали заполняться водой сами. Не надо было воду приносить оттуда. Поэтому, когда роют, допустим, землю, то в итоге подземные воды, они выходят наружу. Таким образом, земля не страдала. Это как мозоли. Но как реакция, это появление пустынь. Пустынь. Это реакция. Пустыня. Поэтому жить в пустыне или быть пустынником, это не очень хорошо. По 40 лет там ходить по пустыне и так далее, это тоже не очень приятно. Следующее, говорится, женщины приняли реакцию. Женщины приняли реакцию в виде того, что они попросили, что мы готовы принять одну часть. Ну, он стал заинтересовывать женщин, говорится, Индра. И женщины приняли реакцию. Приняли реакцию за то, чтобы вступать в половые отношения во время беременности до тех пор, пока половой акт не станет опасным для плода. Это последний месяц беременности. До этого женщины могли получать чувственное наслаждение сексуальной жизни. И женщины ради сексуальной жизни готовы были принять на себя грехи. Очень необычные женщины. И они приняли на себя грех убийства брахмана, который выразился в их менструальной цикличности. Это есть убийство брахмана. Поэтому в этот момент, когда у женщин вот эти критические дни, как говорят, ум женщины полностью осквернен. Полностью осквернен ум женщины. И поэтому нисколько тела, почему нельзя касаться огня там и всего остального? Потому что в этот момент все женщины находятся в этом настроении убийства брахмана. Ум их оскверняется. Ложное эго их усиливается очень сильно в эти моменты. Поэтому они становятся ужасными. Это прям просто невозможно. Общение даже такое. Становятся очень похотливыми, ужасными, вредными, капризными, тупыми становятся. Поэтому осквернение. Любой, кто с ними соприкасается в этот период, он тут же оскверняется. Говорится, особенно это взрослые женщины. Дети еще в меньшей степени. Взрослые женщины. Потому что говорится в Бхагаватам, чем старше человек, тем сильнее его ложное эго. Чем старше человек, тем сильнее его ложное эго. Поэтому мы видим, дети меньше обижаются, на что-то ничего не соображают. А взрослые люди очень уязвимые. Поэтому человек должен быть особенно внимателен к ложному эго в возрасте, потому что ложное эго усиливается. Поэтому говорится, дети могут не слушаться, хрен с ними. Но и когда взрослые не слушаются, это очень опасно. Потому что у взрослого человека также разум проявляется. В нем проявляется как ложное эго, так и разум. И он должен быть очень осторожен со своим ложным эго, потому что оно так сильно становится в возрасте, в зрелости. Чем больше растет человек, тем сильнее может он ощущать влияние самости. Все вот это обидчивости, гневливости, похотливости, все, что оттуда из ложного эго простекает, всяких ложных концепций, гордости. Поэтому говорится, что детей отдавали в гурукулу именно для того, что когда все это разовьется, они могли четко это различать и не руководствоваться этим. Вы поняли, да, почему? Брахмачарьям, вот я почему хочу, чтобы молодые преданные такие брахмачарьям, иначе все, что они достигли, превратить, займет ложное эго. Все съест, поглотит ложное эго. И человеческая жизнь, новые смерти и рождения, неважно, кем вы будете. Доктором наук или там, профессором, это не так важно. Вас поглотит майя. Вас поглотит майя. Если вы станете доктором богословия, другой вопрос. Если вы станете доктором этих всех ослинных наук, вас поглотила майя просто. И не больше. Или денег там каких-то. Итак, женщины приняли этот аспект. И последнее, это приняла вода. Вода приняла реакции. Говорится, что вода получила благословение, что когда ее будут добавлять в какие-то жидкости, то объем будет увеличиваться, а качество жидкости почти не будет меняться. Ну, это вот как в молоко воду наливают, и все равно молоко. Или там сок разбавляют молоком. Качество почти не уменьшается. Но с другой стороны, говорится, грязь и пена. Реакция – это грязь и пена. То есть негодность грязной воды к употреблению. Раньше вода была независима от кого, там, как, где она течет, а как чистая. Поэтому мы видим, что в разных исторических повествованиях, говорится, из реки люди пили. Свободно пили в реках воду. Свободно везде, отовсюду можно было пить воду. Если есть вода, ее можно было пить. И ни у кого даже не было такого представления, что можно что-то выпить и заболеть. Это первая Аленушка с Иванушкой, так сказать, они были первые открыватели. Как всегда. Это реакции вода получила. Такие. А благословление это то, что она, увеличивая объем, не будет влиять на качество продукта до определенной степени. Поэтому Прабхупада говорил, нельзя постоянно разбавлять молоко водой. Иначе все это белая вода становится. Это уже не молоко. Но в какой-то мере, в какой-то пропорции это вполне допустимо. Итак, говорится, что Брахма призвал этих личностей не обращать внимания полубогов на то, что он благосклонен к демонам. Это означает, еще раз вернусь, Брахма подчеркнул, что нельзя спускаться, им не нужно спускаться на платформу ума и чувств. И в ведической литературе устойчивый ум называется мана, ман, а неустойчивый ум называется, уж не помню, как он, чанчала. Неустойчивый ум называется чанчала. Поэтому Кришна говорит Арджуне, что ум по своей природе изменчив и неустойчив. Поэтому человек всегда должен, разумный человек, возвращать свой этот ум под сень своего истинного «я». Ум изменчив и неустойчив. И вернувшись к этой аксиоме Декарта, что раз я мыслю, значит я существую, говорит Прабхупада о том, что это как огонь, покрытый дымом. Огонь – это душа, свет от нее исходит, это сознание, а дым – это то, что закрывает свет и прячет огонь. Это дым. И дым – это ум. Хотя ум появляется, вернее, дым появляется из огня, но он обладает противоположной природой. Если огонь дает тепло и свет, то дым поглощает, и то есть скрывает тепло и свет. Таким образом, наш ум, он поглощает сознание и поглощает тепло. Теплоту – это значит, тепло – это как любовь, да? А свет – это как бы как знание. То есть, знание и любовь, оно уничтожается дымом. Как Кришна говорит, как огонь сопровождается дымом, так и любое усилие недостатками. Таким образом, усилие – это опять же огонь, а недостатки этого усилия – это что? Дым. Смотрите, противоположный. Противоположный аспект. Или как это говорят? Я хотел как лучше. Лучше же хотел. А получилось, как всегда, худше получилось. Вот почему. Думать или мышление – это функции чего? Ума. Ум обманчив. Обманчив. Ум очень обманчив. Поэтому он говорит, он изменник. Изменчив и неустойчив. Поэтому в йоге говорится, как огонь колпаком накрывается, так и медитация – это когда ум прекращает колебаться. Под влиянием ветра, и ветром называется чувство, унесенный ветром. То есть, унесенный чем? Чувствами. Унесенные чувствами, ветром чувств, или ураган. Кришна приводит, вернее, Нарада Муни приводит пример Махараджу Прачина Бархишату, когда рассказывает историю царя Пуранджаны. Он говорит, ум уносится ураганом. И он сравнивает, когда женщина в период менструального цикла, она очень сильно влияет на ум мужчины. Очень сильно оказывает влияние на ум мужчины. Ум мужчины начинает беспокоиться. Потому что женщина меняется. Мужчина не может понять, почему она меняется. Начинает спрашивать, а что такое, что случилось. И женщина начинает себя так странно вести. И влияние оказывает очень сильно. И если мужчина начинает обращать внимание на все эти кривляния, капризы там всякие, говорится, его ум полностью сбит с толку сразу. Вот почему говорится, ни в коем случае не надо общаться и близко. Общаться в этот момент надо прекращать всякое общение. Серьезно не относиться к женщине, когда у нее предменструальный период, менструальный период и послеменструальный период. Нельзя вообще серьезно относиться к ним. Все, это они полностью занимают эгоистическую проблему. То есть, все, дымом полностью покрываются. Их сознание, их разум, все, полностью отсутствие всего. Они занимают исключительно вот эту демоническую природу. Природу тамаса и вожделения. В них начинает проявляться. И говорится, именно это очень сильно оскверняет ум. Очень сильно оскверняет ум. Поэтому все эти реакции, они оскверняют ум. Этот сок деревьев, грязная вода. Почему очищают воду? Да? Да. Грязная вода, сок деревьев, женщина во время менструального периода. И нахождение в месте, где нет никаких растений, кроме этих аксакалов, в смысле саксаулов. Да, в пустынных местах. Потому что человек, Прабхупада говорил, должен видеть природу, красивые цветы, деревья, холмы, горы, птиц и так далее. Он должен это видеть. Но в пустыне там одни гады. Пустыня – это место гадов, пресмыкающихся. То есть это тамас. Поэтому в этот момент тамас. Сок – это всегда тамас. Всегда тамас – женщина в оскверненном состоянии. То есть разрушение происходит, когда вы с этим сталкиваетесь. Разрушается ваше благочестие, все уничтожается. Это вот пустыни, они уничтожают разрушающие, поэтому водят по ним по 40 лет. Я не шучу, вполне серьезно говорю. И грязная вода, она также разрушает все. Ее факторы разрушения. Поэтому вот статьи там пишут, да, или там фильмы снимают о воде. Что значит вода? И там структура воды грязная, родниковая, там такое-такое. Все, грязная вода уничтожит. Поэтому иногда запрещают пить из крана воду, там оттуда. И люди не понимают. Она же чистая. Говорится, ум, вот этот ум называется чанчала мана, неустойчивый ум. Он всегда ищет или воспринимает все через внешние аспекты. Вот почему говорится, человек сентиментальный, он авторитетов воспринимает через внешние аспекты. Разумом можно понять внутренний аспект, а умом и чувствами только внешние аспекты. И внешность, она обманчива, говорится. Как приводит Прабхупада, опять же пример. Декарт говорит, что 1 плюс 1 – 2. Но Прабхупада говорит, это чувство и разум может быть. Вы можете взять пипетку, одну каплю воды капнуть, взять вторую каплю воды и капнуть еще. Сколько будет? 2 или 1? Если вы в эту каплю капнули еще одну, сколько капель? 1. Тогда он говорит, ну а если взять 1 рубль и взять второй, ну там 1 доллар и взять второй доллар, то получится 2 доллара. Прабхупада говорит, да, будет 2 доллара. Но вы говорите, что 2 купюры. А мы говорим 2 доллара. 2 доллара это одна категория. А 2 купюры это 2 субстанции. Но когда говорят 2 доллара это одна субстанция. И поэтому говорим, это объем, да? И он говорит, поэтому разум он воспринимает это, а ум нет. Ум будет видеть только очевидное, что это 2 купюры. Ум не осознает, что это 2 доллара. И он видит также, одна капля, он не осознает, что объем увеличился. Поэтому ум и чувство, это одна как бы категория восприятия, это называется пратьякша, всегда сбит с толку. Ум всегда сбит с толку чувствами, всегда. Поэтому пратьякша является невежеством, сентиментализм. Поэтому, говорится, в особом невежестве всегда находятся те, кто находится на сентиментальной платформе. И особо сентиментализмом всегда отличаются женщины, особенно. Поэтому и говорится, что нельзя быть под руководством женщин, потому что они проявляют этот сентиментализм. Не надо слушать там серьезно, что они там увидели или услышали. Они всегда это развернут в другом направлении. Даже очевидное для них, поскольку платформа разума увиденная воспринимает определенным образом. А платформа ума воспринимает совершенно по-другому увиденное. Один и тот же факт они будут рассматривать абсолютно противоположно. Мужчина так сделает вывод, женщина сделает из того же самого увиденного совершенно по-другому. Итак, одни будут говорить 2 доллара, а другие будут говорить 2 купюры. Один будет говорить 1 капля, а другой говорит увеличился объем. И поэтому говорят, я ему про Фому, а он мне про Ерему. Всегда будет так. Всегда. До тех пор, пока человек не поднимется на платформу разума. Будхи-йоги, говорится. Будхи-йоги. И поэтому Прабхупада говорит, совершенная математика 1 плюс 1 – 1. 1. И 1 минус 1 – 1 будет. Как и Прабхупада говорит, он выжимает пипетку и втягивает всю воду. Он говорит, вот она. Опять та же самая вода. И мы можем ее разделить на несколько капель. И собрать ее. Прабхупада приводил такие потрясающие философские примеры. То есть практическое занятие. Это как бы семинар такой практический. Потрясающий. Такие простые вещи. Громили выдающихся философов. С купюрами, с каплями. Люди институты заканчивали. Заканчивали там академии, писали докторские, там академиками становили. И Прабхупада громил их с пипеткой в руках. Потрясающе. Поэтому он говорил, ученые – ослы. Никогда не надо им доверять, потому что они идиоты, он говорит. Они сбиты с толку своей пратьякшей и своей ануманой. Они сбиты с толку умом и чувствами. Умом и чувствами. Пратьякша – это чувство, а анумана – это умственные спекуляции. Они всегда сбиты с толку. Поэтому все эти доктора, все эти кандидаты наук – все это ложный престиж. Они всегда сбиты с толку. Они никакие не доктора и никакие они не кандидаты. Они всегда сбиты с толку. Сбиты с толку чувствами и умом. И все эти ложные концепции, они рождаются из чувственного восприятия. Поэтому Кришна сказал, что счастье и несчастье – все рождается из чувственного восприятия. То есть не будь сентименталистом. Равно относись и к счастью, и к несчастью. Пойми природу этого баланса. Пойми природу баланса. Поэтому не слишком радуйся, что счастье навалилось. И не слишком огорчайся, что горе какое-то пришло. Это проявление разумности. Значит, ты видишь со стороны игру чувств. Игру чувств, подобно смене зимы и лета. На смену всегда будет приходить. На смену счастья придет всегда горе. На смену горя потом всегда придет счастье. Как... И есть переходные моменты, как зима и лето, и между ними переходы, весна и осень. Точно так же между счастьем и горем всегда есть переходы. Всегда есть переходы. Поэтому говорится, 6 времен года. Не 4, как мы нас учат, а в ведической концепции 6 времен года. Ранняя весна и поздняя весна. Ранняя осень и поздняя осень существует еще. Точно так же это как переход из горя в счастье, и из счастья в горе обратно. Происходит противоположность, круговорот этой противоположности. Итак, Вишварупа был принят полубогами как гуру, но они не поняли его трансцендентального положения. Точно так же говорится, как человек, охваченный вожделением, он ищет гуру. Он думает, что гуру поправит его какое? Какое положение? Материальное. Поэтому они устремлены к поискам гуру. Они даже не могут различить. Поэтому точно так же и Арджуна, он принял своим духовным учителем кого? Дроначарию. И когда он разобрался, кто гуру по-настоящему? Какой, о чем говорит, когда Кришна говорил ему «Тадвитхи пани пратена пари прашнена саваяву, падыкшьянти тегянам гянина статва даршинава». Что он сказал ему? Что? Что сказал? Что сказал Джасвит? Духовного учителя. Какого? Истинного. Сознающего истину. Видящего истину. Это означает, сознает истину, сознание Кришны. И Кришна говорит, нет, сознающий истину, и Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Таким образом, сознающий Кришну, верховную личность Бога, это вайшнава положение. Поэтому говорится, гуру... Никто не может быть гуру, если он не вайшнав. Никто. Нельзя называть человека гуру, если он не вайшнав. Только вайшнав является истинным духовным учителем. Но когда нет вайшнава, тогда и сгодится имперсоналист, говорится. Но когда есть выбор уже, появился персоналист, человек тут же должен оставить имперсоналиста и предаться персоналисту. Что значит оставить? Он говорит, быть очень благодарным всю жизнь ему, но служить истине. Верховной личности Бога. Кришна сказал, нет вы выше истины, чем я. Я. Итак, Индра, так же, как, почему Прабхупада говорил, мы должны избегать умонастроения полубогов. Чтобы избежать умонастроения полубогов, человек должен разобраться во всех этих аспектах, проанализировать, он должен проанализировать это все. Как я совершаю служение? Не нахожусь ли я также в отношениях с гуру, чтобы просто вытягивать какие-то свои идеи эгоистические? Вот почему я говорю, переписываться, считать себя продвинутым, просить благословения на рождение детей, там, наоборот, на их похороны или на что-то еще. Все это материализм. Это все материальные отношения с духовным учителем. Все это пракрита называется. Пракрита выражается в этой протягше. Это отношения неквалифицированные. Пракрита материальные, рожденные на чувствах, материальных чувствах. И все эти ощущения по поводу духовного учителя, ощущения – это функции ума. И таким образом sentimental называется. Чувство и анализ ума, абсолютно лишенный анализом чего? Разума. Абсолютно не проанализированный и не пропущенный через разум. Кто же я? Почему же я свою материальную жизнь-то прилепил к духовному учителю вайшнаву и все время задаю ему вопросы о материальных своих проблемах, все время ищу эти материальные деньги, отношения с противоположным полом, то есть результаты сексуальной жизни, деньги, мирская религия, это значит ритуалы и церемонии, я все время у него выспрашиваю, а как нам правильно, так сказать, поклоняться, лбом так бить или не так бить, колокольчиком звенеть или не звенеть? Очень много разных вопросов, но все это ритуалистическая, церемониальная деятельность. Результат, это что означает? Дхарма, артха, кама и мокша. И поэтому Кришна отвергает такие взаимоотношения. Он отвергает их, как ничего из себя не представляющих. Поскольку материализм выражается в чем? В имперсонализме. Вот почему Бхактивинода пишет эту работу. Проявление имперсонализма в преданном служении. Это преследование таких целей. имперсонализм является кульминацией материализма. Поэтому, если человек не развивается правильно, он превратится в имперсоналиста. От материалиста он пройдет путь до имперсоналиста. Вот почему, говорится, существовали апа-сампрадаи. Они также предались, все. Но в итоге от материализма достигли этой кульминации имперсонализма. И появилась апа-сампрадая, которая принимала метод, всю философию, но в итоге достигла этого имперсонального представления. Как нежелание избавиться от материалистических представлений. А имперсоналисты являлись отцами всех сект. Именно имперсонализм. Поэтому мы говорим, огромное количество сект в буддизме, огромное количество сект в мусульманстве, огромное количество сект в индуизме, огромное количество сект в христианстве. Огромное количество сект. В иудаизме сект куча. Почему? Кульминацией всех этих религий является мокша. Освобождение. Какое? Имперсональное. Имперсональное освобождение. И поэтому Бхагаватам говорит, самой лучшей и совершенной религией является та, при помощи чьей философии и практики человек может развить чистую, беспримесную любовь к верховной личности Бога. Потому что если это не личность, вы не можете культивировать к ней что? Любовь. Любовь. Поэтому говорится гуру бхакти, там, Кришна бхакти. Если нету женщины, мы не можем испытывать любви к женщине. К запаху женщины невозможно любовь испытать. Нужно имя, форма, качество и действие. Тогда мы можем любить. Персонализм, он проявляет эту любовную связь. Любовь можно только к какой-то личности испытывать. А должны быть все категории личности. Имя, форма, качество и действия определенные. Поэтому мы любим. Если есть пустота какая-то, мы не можем проявить любовь. А без любви человек не испытывает чего? Ананды, блаженства. Поэтому, говорится, душа ищет наслаждение чего? Любви. Любовью. Вот почему все в материальном мире заняты поиском любви. Все эти романы, все это Ромео и Джульетта, и все это. Все ищут этой любви. Не может эту полюбить, другую ищет любить. Хочу любить всех, хочу любить. Дайте полюбить, почему хочу любить. Любите, сколько кто не влезет. Нет, хочу, чтоб меня любили. Вот тут и проблема начинается. Потому что здесь вся любовь в гуне страсти. Я тебя люблю только тогда, если я знаю, что в перспективе ты полюбишь меня. Никто не будет тратить свое время на какую любовь? На жертвенную, в гуне благости. Вот почему говорится, что любовь матери к ребенку только здесь жертвенная. Все остальные виды любви какие? Являются вожделением. То есть я это делаю только тогда, если ты сделаешь так, как я хочу. И поэтому Прабхупада говорил, они меня любят, как обычного деда. И Рупа Госвами сказал, вот. Никто ничего не соображает вообще здесь, в этом мире. Здесь могут только просто привязаться к имени, к форме, качествам и деяниям. К какой-то личности. И если эта личность не привязана к какой-то другой, более высокой личности, то вся любовь и все служение этой личности – пустая трата времени. Пустая трата времени, если эта личность не связана с Кришной через парампуру. Пустая трата времени. Поэтому Кришна сказал, «Гопи пхартур падакамала йор, даса даса анудаса». Вы должны узнать, что это слуга слуги, слуги Гопи Вриндавана. Что он не слуга слуги, слуги каких-то других мужиков и теток. Что он из сампрадая. Поэтому люди по-разному рассматривают эти взаимоотношения. Прохлада говорит, если все равно чувства привяжутся, лучше привязаться. Если все равно охота кого-то любить, вот любите. Если все равно охота что-то кому-то делать, вот делайте. это называется занять свое вожделение. Позволить занять свое вожделение. Потому что все равно чувства будут искать этого. Поэтому не это, так другое. Поэтому люди, они там разводятся или что-то. Какой смысл? Развестись с одним объектом, чтобы испытывать то же самое чувство эгоистическое к другому, к новому объекту. То же самое. Как человек одну пластинку слушает, слушает, слушает, проходит все стадии голода, насыщения, пресыщения, отвращения. Он говорит, выключи уже, надоело это все. Ну тогда давай выбросим магнитофон. Нет. Почему? Надо новую пластинку купить. Вот точно так же он женится на одной женщине, проходит все стадии, поскольку он же наслаждается. Это значит голод, насыщение, пресыщение. Он не служит ему, он наслаждается этим. Это она выбросила другую, новую. О, это уже интересно. Это она была лучше. Ну, посмотрим, что ты скажешь через пару месяцев. Уже, не, она такая же. А сейчас новый саундтрек вышел, да. А сейчас новый хит есть, хит-парад. Раз, новый, по-новой. О, классно. Поп. Ну, все будет приходить в стадии эти. Эти жены, поэтому нужна любовница, нужно то, нужно все. Одна машина надоела, другую надо машину, это надоело, и все. И Майя, и человек даже не осознает, что он полностью во власти иллюзии находится. Материализма, материалист. Нету постоянства ни в чем. Почему? Потому что он все время хочет эксплуатировать, наслаждаться. И если это не приносит ему уже наслаждения, это должно быть выброшено и должно быть новое найдено. Так появляется материальное разнообразие. Поэтому они хотят читать новые книжки, они хотят в новые города, в новые храмы, новый народ. Но когда все это раз, ничего нового нету. И они говорят, ну, видимо, в этой жизни я не смогу. Потому что уже ничего не возбуждает чувства. Ничего не возбуждает человека. Все. И вот с этого момента, говорится, начинается Будхи-йога. Вы прекратили быть неофитом. Если вы подошли к этому уровню, что все, теперь уже ничего не интересно, значит, вы очень неудачный неофит. Вы так нифига и не поняли, что это рано или поздно наступит. Когда все эти свадьбы ведические, все эти физиономии в сарии, в тхоте, лысины с шиками, духовные учителя, все это за 20 лет, за 15, кому как. Настолько приестся, все эти одни и те же истории про сапожника и брамана, про Индру, там, про этого Дакши, все одно и то же. Арджуна все с Кришной на колеснице и на колеснице. Блин, какой год они там все воюют, все говорят и говорят. Это все, да я уже знаю, да все, этот фильм, ой, выключи его нафиг, давай Мадонну лучше. Ой, это тоже выключи нафиг, это кто там опять гавкает, ну уберите его. Давайте что-нибудь такое там, давайте, Долматовский, Матусовский, Чайковский там, кто там еще? Розенбаум. Давайте их, давайте сюда. Так происходит. Человек говорит, я понял, что я не смогу, все это так, ой, елки, тут уже некого любить, уже все, всех перелюбил, все переел, блин, все эти шарики потными руками накрученные, не, уже все эти сочни замороженные, елки, в этом, по 10 дней хранятся в анабиозе там, елки, это какой-то, блин, метод Берковича, елки. Ну, там оживление сочня путем его замораживания. И все это уже настолько, все это приелось, все, и все точно так же. Давайте какую-то другую религию. Мы пошли в христианство, потому что мы там-то так не изучили все. О, какие там люди, о, какие колокола, о, мы это все критиковали, о, а потом раз, о, блин, и тут нифига, елки. Давай буддизм, о, буддисты самые лучшие, о, они огонь зажигают, свет гасит без помощи рук, без помощи ног, о, флюидами, так сказать, о, самый, потом там все надоедает, давайте. Это называется тамас. Поэтому не думайте, что ваш экстаз это и есть продвинутость. Нет, это все новшество, уцахамая. Поскольку все новое, интересно, новое ощущение. А ощущение это функция ума. все эти ощущения называет человек впечатлениями. Ой, новые впечатления, новые ощущения, новый экстаз. Все, вот так бы все в итоге превращается в это. О, радость, ребеночек, а потом на семье подсудимый. Куда ты, сынуля? Или в цинковом гробу, открой, я понюхаю. Что я там родила? Все совсем по-другому. Разум только может это постигнуть, что не надо все этим чувствам поддаваться. Экстаз или не экстаз? Ой, как мы были там, там такой экстаз. Алматы, Алматы. Мы были там в этом, как его? Чупать. Но если вас там поселить. Сначала. Чупать. Потому что все так пройдет. Все эти стадии. Потому что если вы на этот экстаз, на новшество. Да ну какие. Вы там видели постройку. У нас всего 2 этажа, а у них 6. Потом мы 6. Всего 6, блин. Все так будет проходить. О, какой экстаз! О, он приехал к нам! О, какой путешественник! О, какой проповедник! Все так! О, гуру! Мы ждем гуру 3 дня уже не ждем! Когда вы уедете? Вам билет купить? Может, еще останетесь? Это называется пракрита. Ой, я хочу, он так поет. Это чувство его впечатление. Ой, мне были такие впечатления, я полетел куда-то там. Полетел, потом нырнул, поплыл. Потом побежал. И все эти впечатления рождались. Я чувствовал себя, как в своей тарелке. Хрюхрю. О, конечно, это эти звуки долетели до моего сердца. Все, я не шучу, все это чувство. Это называется чанчала мана. Неустойчивый ум, он разные ощущения. И вообще, о, не люблю его, а вот теперь люблю, вот теперь хороший, а вот теперь опять нехороший. Фиг похвалит, а все, наконец-то похвалил. Хороший мужик, неплохо. И это все чувство. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Устойчивый ум, это значит ум, который сдерживается разумом, колпаком. Накрыт колпаком разума. Не дает чувствам уносить ум куда-то, колебаться. Ой, я не знаю. Ну что ты хочешь? Ой, я не знаю. Ой, как-то не знаю. Не знаю. Вот так делай. Потому что уже этого так хочется же как-то. Так не могу. Что за насилие? Что за насилие? И как все. Вот это да! Устойчивым, вот все, не надо так все время. Прыг-скок. Подобен, ум, говорится, подобен обезьяне, обожженной кипятком. Наскипидарены. Скипидарят чувства. Потому что мы во внешнем мире. Внешняя энергия есть и внутренняя. Внешняя энергия называется маха-майя, а внутренняя энергия называется йога-майя. Поэтому для нас преданность, она во внешнем мире. Мы думаем, о, какой преданный. Как ты узнал? Начните разговаривать с человеком. А почему ты выбрал этого человека авторитетом? И он будет вам разговаривать, не зная, думая, что он осознает, поскольку он даже не понимает функций сознания, функций ложного эго, как взаимодействует ложное эго с разумом, как оно влияет на ум и на чувства. Он даже не понимает, что сейчас он вам рассказывает сентименты. И Прабхупада говорит, как только он откроет рот. Поэтому тест, это не просто, что вы книжки будут смотреть, что вы понимаете. На какой платформе вы находитесь, и он будет вам рассказывать, почему он принял этого человека авторитетом. Из сентиментальности. То есть удовлетворены его чувства и ум. Все. Так очень легко увидеть сентименталиста. Почему ты хочешь гуру принять? Ну что ты там, что там гуру у тебя? Поэтому Прабхупада сделал тесты не для того, чтобы просто кто-то с книжки переписал. И кто-то принимал такой же дурачок. Он все, в книжке ему рассказали, пришли, все ему зачитали. Да что, он сам просто приходите, ему книжку дайте, скажи, вот почему я принимал. Если ты не знал, что ли? И пусть он прочитает, тут тест принимает. Гуру, это представитель Бога. А кто книжку-то написал? Бхактивиданта с вами. Ну, хочешь, я перепишу это. А, да, ты, видимо, понял. Я даю тебе тест. Давай, будь учеником. Чушь собачья. Прабхупада говорил, хотел реализованного знания. Поэтому тесты, когда я говорю, это не значит, вы можете брать какую-то за основу, но вы должны сказать свое понимание, как вы понимаете это. Потому что он представитель Бога. Ну и как это выглядит представитель Бога? Ну вот, он так поет, он говорит только истину. Да, ты что, знаешь истину, что он говорит истину? Ну да, потому что другие там, Манька с Петькой сказали, что он истину говорит. Все. Поэтому человек должен высказать свою реализацию. Почему вам понравились лекции этого человека? Почему вам понравился-то? Ой, ну он так очень деликатен, он так аккуратно, не задевая ничего. Вот как-то он, вы-то все время оскорбляете, а он как-то вот так раз. Ну и это и то, что? Чувство. Таким образом, вы нифига не поняли, что этот говорит. И также нифига не понимаете, что говорит этот. Вы ищете, кто слаще, не кто что говорит, а как говорит для моих чувств и ума. Для моих ощущений. Я ощущаю рядом с этим человеком, я ощущаю себя духовно. А с этим человеком вот так ощущаю. Но ощущение это функция чего? Ума. Ума. Поэтому и тот, и другой человек говорит вам, что вы душа. Просто один добрый полицейский, а другой злой. Но они преследуют одну, это цирк. Чтобы расколоть душу. Это цирк. И слушает того. Поэтому, говорится, Вишварупа, он понимал это. Этот баланс. Потому что демоны, они очень хорошо указывали на недостатки кого? Полубогов. А полубоги в виде демонов очень осознавали, как это гадко со стороны смотрится. Как это неправильно. Поэтому Вишварупа также подливал туда и сюда. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Итак, внешние впечатления, это очень важно понять, откуда они проистекают, внешние впечатления. Внешние впечатления – это функция ума. Что вы ничего не знаете ни о том, ни о другом человеке. Ничего абсолютно. Поэтому говорится, все это обманчиво. А поскольку впечатления построены на чувствах, на каких чувствах? На несовершенных чувствах. Чувства несовершенны. Почему? Потому что там вожделение.